Глава 12. «Можно тебя на пару минут?» Голос Кэрри Десбора звучал резко и холодно. «Нам нужно поговорить». Тайни, стоявшая с Элистером возле фортепиано, удивленно обернулась. «Но я как раз собиралась петь!» Кэрри молча смотрел ей в глаза. «Думаю», — усмехнулась Тайнис, — «ничего страшного не случится, если ты пару минут подождешь». «Случится», — угрюмо сказал Кэрри. «Идем, споешь позже». Элистер мрачно смотрел, как они уходят. Агнес Фейн, тоже заметившая их исчезновение, с улыбкой повернулась к мисс Силвер. «Красивая пара, Мот, не правда ли?» Мисс Силвер не то кашлянула, не то поперхнулась. «Разве?» — отозвалась она. «И что ты хочешь этим сказать?» — холодно осведомилась Агнес. Спицы мисс Силвер безмятежно порхали над полоской бледно-розового вязания. «Ничего особенного!» «Мот!» Мисс Силвер подняла глаза и спокойно заметила. «Просто я бы не стала называть их парой!» «Это почему?» «Потому что они нисколько друг друга не любят!» Мисс Фейн снисходительно улыбнулась. «Дорогая Мот, согласись, что мне как-никак виднее!» «А я так не думаю!» — улыбнулась ей в ответ мисс Силвер. — Ты слишком необъективна и, как следствие, принимаешь желаемое за действительность. Впрочем, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Представляешь, моя племянница Милли Роджерс снова беременна. Смотри, какую чудесную шерсть мне удалось найти в Лэдлинтоне. Мисс Фейн мрачно взглянула на шерсть. — Лучше бы ты вязала шарфы для солдат, Мот. Спицы мисс Силвер сверкнули. «Но не ходить же ребенку голым!» — спокойно заметила она. Тем временем Тайнис Лейл и Кэрри Десбора оказались в маленькой гостиной, принадлежавшей Тайнис с окончания школы. Стены и панели светлого дерева, кресло и диван с зелеными подушками, светло-зеленые портьеры и причудливые бутылки на каминной полке создавали вполне современный и вместе с тем уютный интерьер, как нельзя лучше соответствовавший вкусам хозяйки. Тайнис зажгла массивную лампу возле дивана, но Кэрри уже повернул включатель, и комната залилась ярким светом. Тайнис недовольно оглянулась, но промолчала. Потом улыбнулась и шагнула к Кэрри. Всего лишь несколькими днями раньше он готов был отдать жизнь за эту улыбку. Теперь она и оставила его равнодушным. «Итак, дорогой, что ты хотел мне сказать?» — спросила Тайнис. «И почему ты не целуешь свою Тайнис?» Кэрри усмехнулся. Он чувствовал себя так, словно очнулся от долгого кошмара. Лора действительно освободила его. Целовать Тайнис ему хотелось не больше, чем признаваться в любви Люси Адамс. Он спокойно ответил. «Мне нужно с тобой поговорить». Меж темных ресниц сверкнули зеленые огоньки. Тайнис отошла к дивану и небрежно облокотилась о его спинку. «Не слишком-то вежливо было отрывать меня ради этого от гостей», — заметила она. «Что-то случилось? Я думала, тебе просто захотелось побыть со мной наедине. Как видно, я ошиблась. Ну что ж, я тебя слушаю». «Тайнис, нам нужно поговорить». «Так говори же! В конце концов, это становится скучным». Кэрри сделал шаг вперед и зло усмехнулся. «Ничего, сейчас я тебя развеселю. Тебе известно, что мисс Фейн уверена, будто мы помолвлены?» Тайнис удивленно на него взглянула. «А разве это не так, дорогой?» «Нет, дорогая, не так. И ты ясно дала мне это понять после госпиталя». «Не помню ничего такого», — покачала головой Тайнис и вдруг рассмеялась. «Ха-ха, неужели тетя Агнес сама тебе это сказала?» И Кэрри попался. «Нет, но она сказала это Лори». «Понятно. А Лора тут же сообщила тебе. Вот уж действительно хорошие новости разносятся быстро. Ну и что же ты хочешь от меня?» «Объясни, мисс Фейн, что она ошибается. Скажи, что помолвки не было и не будет». «Серьезно?» — насмешливо протянула Тайнис. «И что мы с тобой не более чем друзья». «Неужели?» — зеленые глаза Тайнис вспыхнули. «Больше ничего?» «Ничего. Но я хотел бы, чтобы ты сделала это немедленно. Сложившаяся ситуация слишком двусмысленна». Тайнис улыбнулась. «Ты хотел сказать, положение Лоры слишком двусмысленно, дорогой». «Я сказал, ситуация. «Нет, дорогой, ты явно имел в виду Лору, и, надо признать, не без оснований!» Она рассмеялась. «Ох уж мне эта Лора! Лора – обольстительница! Лора – охотница за женихами! Лора – разбивающая сердца! Лора – вамп! Какой ужас! Кто бы мог подумать! Тетушки будут в шоке! Особенно бедняжка Агнес!» «Знаешь, дорогой, что я твердо усвоила в театре? Чем чище платье, тем заметнее грязь. Бедная Лора, ее ведь теперь живьем съедят. Самая обидная бедняжка ничего толком и не успела». «Или успела?» Она внимательно посмотрела на Кэрри. Тот вспыхнул. Какое-то мгновение они молча стояли друг против друга. Атмосфера в маленькой гостиной накалилась до предела. Потом Кэрри сунул руки в карманы и с ненавистью процедил. «Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко». «Ты угрожаешь мне, дорогой?» — улыбнулась Тайнис. «Совершенно верно», — спокойно ответил Кэрри. Он говорил очень тихо, но его слова, как лезвие, резали по-живому. Гнев, страсть, ревность — ко всему этому Тайнис давно привыкла и упивалась этим. Но вот презрение она вынести не могла. Ее улыбка и взгляд окаменели. Кэрри двинулся к двери, но, взявшись за ручку, остановился. «Послушай», — сказал он, обернувшись, — «зачем тебе это? Нам было хорошо вместе, но все кончилось, верно? Ты ведь хочешь замуж не больше, чем я, жениться? Так зачем нам нужны сцены?» Тайнис молчала, внимательно изучая Кэрри, словно кошка, готовящаяся к прыжку. Она прищурилась. «Да уж, Кэрри, наглости тебе не занимать», — раздельно произнесла она. «Даже странно для человека, который боится летать». В гостиной воцарилась мертвая тишина. «Думаю», — сказал наконец Кэрри, — «на сегодня достаточно». Он вышел и плотно прикрыл за собою дверь.